Глава 16. Конец четвертого дня. Несмотря на то, что Су в его руке сможет восстановиться намного быстрее, чем находясь в своем физическом теле, Хиро на такой шаг пойти не мог. Уже тогда, когда он нес ее на руках в безопасное, по его мнению, место, последствия отката начинали проявляться. Пусть ему удалось ее благополучно донести и уложить, даже прилечь рядом, на этом хорошие новости для парня закончились. Откат не был какой-то неожиданностью, но он нагрянул с такой силой и всепожирающей болью, что Хиро оставалось лишь стиснуть зубы, сжать кулаки и всеми возможными способами сдерживать рвущийся наружу яростный, полный обессиленной муки крик. Именно в этот момент командир понял, что правильно поступил в отношении Су. Его физические и моральные ресурсы и так на пределе, а перемещение фамильяра в руку затребовало бы их чуть ли не в двойном размере. Вероятность того, что в таком случае инопланетному путешественнику удалось бы избежать критических последствий и пережить последствия отката, около нулевая. Иван, вернувшийся из соседнего здания, заглянул внутрь дома, где находились командиры Су, превратившая его в своего подчиненного и тем самым даровавшая шанс на новую жизнь. Парень несколько мгновений наблюдал, как корчится Хиро, но на подсознательном уровне понимал, помочь ему хоть чем-нибудь прямо сейчас не получится. Но это не означает, что он так просто собирался слоняться без дела, пока его хозяева, а во время инициации в инкуба такое обращение к спасителям отложилось на подсознательном уровне, находятся в таком положении, они не смогут защитить себя самостоятельно. Иван четко решил, что не позволит никому, будь то человек, монстр или самопровозглашенное божество, приблизиться к тем, за кем тот собирается следовать. Это не было заложено в подкорке сознания как обращение «хозяин», нет. Человек, что смог организовать большое поселение в то время, когда вокруг творился полный хаос, умело руководил большим количеством других людей и мастерски сдерживал различные атаки зараженных, среди которых иногда попадались и мутанты, понимал, раз он не смог защитить и спасти доверившихся ему соратников, лидер из него вышел никудышный, но при взгляде на Хиро он видел. Этот человек, больше похожий на ненавистного монстра в облике мутанта, другой. От него веяло невероятной силой, надежностью, неясной харизмой и, как это ни звучит, невероятно шармом, что все вместе складывается в лидерский потенциал. И это не было одним лишь предположением. Во время инициации Иван получил часть воспоминаний Су, связанных с хозяином. Он видел, сколько человек находится под его руководством и насколько тот выкладывается ради них. Другие бы этого не заметили, но переродившийся в буквальном смысле слова парень смог это увидеть благодаря тому, что сам прошел через многие трудности, будучи лидером внушительного отряда. Также Иван узнал тайну Су, которую она скрывает даже от хозяина. Девушка является одной из немногих высших аристократов расы суккубов, сумевшей уцелеть после окончания игры. К сожалению, она оказалась в числе проигравших и, лишившись звания претендента, вместо гибели выбрала другой путь. Путь становления монстром. В противном случае ее бы ждал такой же конец, как и остальных выбывших игроков. Новый подданный Хиро осознавал, что отныне его путь связан со служением этим двум разумным, но его это не возмущало и не страшило. Кровь и прямая инициация от высшего аристократа породили самого настоящего монстра. Сила переполняла обретшего новую жизнь парня. Он не смог сохранить жизни доверившихся ему людей, и теперь на его плечах висит груз ответственности. То, к чему стремится хозяин, это то, к чему Иван стремился сам. Но в отличие от него, у Хиро еще есть все шансы изменить ситуацию в лучшую сторону и сохранить жизни доверившихся ему землян. Думая в таком ключе, новоиспеченный инкуб принял для себя одно из важнейших решений в жизни – стать острием клинка, который будет держать Хиро. Он в память о своих погибших соратниках сделает все, чтобы хозяин достиг этой цели. И это было одновременно его желанием и покаянием. Просто стоять и ждать восстановления Хиро парень не собирался. Внимательно следя за ситуацией вокруг, он приступил к тяжелой, неприятной и кропотливой работе. Королева, точнее уже мертвая королева, для создания новых марионеток использовала трупы. В доме, где еще совсем недавно Иван со своей сестрой и верными товарищами строили планы на будущее, которым уже не суждено сбыться, потому что мир погряз в пучине безумия и фантасмагории. В доме, где он вырос и прожил всю жизнь, а впоследствии собирался растить своих будущих детей, было множество тел, сваленных в одну кучу. Заходя внутрь дома, инкуб на несколько мгновений прикрыл глаза. Лица погибших проносились стремительным потоком, сменяясь одной картинкой за другой в его сознании. Ему потребовалось время, чтобы выбраться из медленно поглощающего разум хаоса и вновь посмотреть на мир, в котором ему предстоит жить с этого момента. Несколько неглубоких вдохов и выдохов успокоили, и он быстрым шагом направился в те комнаты, где еще совсем недавно видел тела товарищей. Аккуратно поднимая останки на руки, он почти не ощущал их веса. Как ранее у Ивана, у большинства из них отсутствовали конечности. Причиной такого надругательства над еще живыми на тот момент людьми была проста. Парень лично видел, как руки и ноги поедали мутанты, а туловище поглощала королева, создавая для себя больше миньонов. Вот так по одному, вынося их из дому и аккуратно укладывая посередине двора и пиная, чтобы не мешались под ногами попадавшиеся по пути трупы монстров в сторону, Иван полностью погрузился в это скорбное занятие. Тем не менее, бдительность инкуб не собирался ослаблять, пока не дошла его очередь до отрывания конечностей, будучи загнанным в дом как домашнее животное в стойло, он несколько раз видел королеву. Она приходила один раз в два дня, пожирала тела людей и создавала новых мутантов. Хиро удалось уничтожить всю последнюю партию и несколько из прошлых, но на этом все не закончится. Лишившись контроля, эти обезумевшие твари больше не будут знать чувства меры и начнут уничтожать все вокруг. Вероятность того, что они нагрянут в это место, велика. Иван, пользуясь ситуацией, натаскал из ближайшего сарая заготовленных на зиму дров. Много. Очень много. Соорудив что-то похожее на погребальный костер, инкуб уложил тела павших в неравной схватке товарищей на него, но зажигать не стал. Хозяева еще восстанавливаются, и это может занять много времени, а дым обязательно привлечет зараженных по всей округе. Вместо этого Иван поднес внушительного размера пенек прямо ко входу в дом, где находился Хиро, и, усевшись, перестал двигаться. Инкуб напоминал собой изваяние, совершенную скульптуру, почти полностью обнаженный. Парень все же накинул на себя шорты, наиболее подходящего размером, и то они были впритык, и застыл с хмурым, ничего не выражающим взглядом, смотрящим в центр двора. Недолгим был его отдых. Совсем скоро инкуб почувствовал несколько приближающихся в их сторону существ и медленно поднялся. А вот и гости. Они нагрянули немного раньше, чем он ожидал, но их появление было лишь вопросом времени. Похрустев шейными позвонками, страж улыбнулся. Вернее, на лице Ивана появился хищный оскал. Инкуб предвкушал ожесточенную схватку с ненавистными ему тварями. Когда они вот-вот должны были появиться, из дома, немного пошатываясь, вышел Хиро. Бешеная гримаса, исказившая его лицо, превратила его лик в маску ярости. Весь покрытый переливающимися и потрескивающими разрядами молний, скосил глаза на застывшего от такой неожиданности Ивана, инопланетный путешественник заговорил леденящим душу голосом. От него и от вида хозяина инкуб ощутил непередаваемое чувство страха. Ему хотелось оказаться в этот момент как можно дальше от этого человека, даже несмотря на то, что он собирался стать острием его клинка. «Ты хорошо потрудился, Иван!» Трескучим, напоминающим хруст льда на солнце голосом, произнес командир. «Присмотри за Су, она все еще не пришла в себя. Этими тварями я займусь самостоятельно». Инкуб, даже если и хотел, не смог бы возразить Хиро. За короткий промежуток времени хозяина будто подменили. Он все еще находился в своей форме мутанта, но будто усох раза так в полтора. Если раньше телосложению командира завидовали даже спортсмены и военные, большую часть жизни посвятившие тренировкам, то сейчас он превратился просто в хорошо сложенного парня с одним существенным изменением. Процент подкожного жира уменьшился почти до нуля, превратив мышцы на всем теле в подобие натянутых канатов. Хиро стал жилистым, и от него в прямом смысле слова исходил пар. «Слушаюсь», – с трудом разлепив будто спекшиеся губы, тихо ответил Иван. «Вот и славно», – выдохнул командир и, сделав глубокий вдох, когда в зоне прямой видимости только мелькнула тень какого-то арохна, исчез. Короткий росчерк рассыпающихся искр показывал его текущее местоположение. Двигался он, несмотря на многократно возросшую силу и рефлексы Ивана, настолько быстро, что даже взгляд его измененного подданного не всегда мог уследить за передвижениями командира. Понаблюдав примерно минуту, за которую хозяин успел расправиться с тремя монстрами, новоиспеченный инкуб вошел в комнату к мирно посапывающей Су. Нависнув над ней, глядя в спящее лицо своей прямой хозяйки из высших, Иван тяжело вздохнул и отстранился. Он прошел в угол комнатушки, поднял с пола заваленную на бок табуретку и уселся недалеко от девушки. Ему предстояло о многом подумать, как и решить. То, что он собирается следовать за Хиро и Су, не обсуждается, но его мысли были направлены в совершенно другое русло. Измененный так и застыл со стекленевшим взглядом, но готовый в любое мгновение подорваться и дать отпор незваному противнику, если таковой сможет миновать разбушевавшегося не на шутку хозяина. А шум схватки разносился далеко. Наверняка в радиусе 200 метров все твари смогут его услышать. Тем временем на улице. Командир был в неистовой ярости. Откат его чуть не угробил. И если бы не своевременное появление Ивана, умело расправившегося с королевой, то все. На этом бы его приключения закончились. Победителя в битве Хиро и лидера Арохнов не было бы, даже в том случае, если бы он каким-то чудом смог ее уничтожить самостоятельно. Кровавая пелена могла высосать его досуха. Изменения в теле инопланетного путешественника происходили не случайно. Режим берсерка пожирал все силы организма малыми дозами, а вот кровавая пелена... У нее не было никаких ограничений. Продолжи он бой, и все его внутренние скрытые резервы истощились бы до нуля. Командир и так утратил примерно треть своей реальной силы, заработанной за многие годы службы. Его генотип после превращения в мутанта и предотвращения становления безмозглым зомби претерпел пиковые изменения и сильно ослабил не готовый к такому организм. А кровавая пелена продолжила это дело. Если бы не системные характеристики, то сейчас Хиро лишь на самую малость превосходил бы землян. Командир, уничтожив с полдюжины мутантов, немного успокоился. Ярость, ненависть и злость на самого себя начали отходить на второй план. Да, он стал значительно слабее своих прошлых показателей до прибытия на эту планету, но, тем не менее, благодаря системе, все еще находится в строю. Да, он утратил силы, но сможет вернуть. Не сразу, постепенно, но это возможно. Пока живешь, есть шанс все исправить, а вот мертвый ничего не сможет изменить. Но во всем этом были и плюсы. Его скорость, благодаря уменьшенному весу и объему в телосложении, увеличилась в несколько раз. Первые рывки удивили бывалого вояку, но благодаря наработанному опыту он смог быстро приспособиться и научиться правильно использовать открывшиеся возможности, а появление недобитков королевы было только на руку. Парень не только смог спустить пар и накопившийся стресс, но и на деле опробовать открывшиеся перспективы. Уничтожая все появляющихся монстров одного за другим, Хиро лишь отмахивался от постоянно выскакивающих оповещений. Потом, все потом, главное – бой, сражение, и дать волю насладиться себе от вырвавшейся ярости и чувства эйфории, следовавшим за этим. Оба кинжала в руках командира плясали в замысловатом танце, и каждое последующее движение либо лишало противников конечностей или же жизни, если можно назвать их существование жизнью. Несколько особо хитрых арохнов пытались прорваться к дому, минуя залитого с ног до головы зеленоватой кровью человека. Яд, что находился в их телах, не причинял его телу абсолютно никакого урона, чего не скажешь о снаряжении. Верхняя часть Хиро по пояс была полностью обнажена. Тело, покрытое во многих местах шрамами, как напоминание о собственной глупости и чувстве превосходства над низшими расами, пылало жаром. Нырок, перекат, обманное движение, еще одно, перекат, удар, труп. Отпрыгнуть назад, дать врагу перестроиться, то есть подойти к Хиро ближе, оценить обстановку. Резкий рывок, отбить два удара лап противника, от остальных увернуться. Подсечка подвернувшегося неудачника – краем глаза отметить, что монстр начинает заваливаться на бок, прихватить кинжал нижним хватом и точным ударом в темечко заваливающейся твари добить смертника, отмечая, как на землю падает уже мертвое тело. Покров уже был готов к использованию, учитывая, сколько времени они суправлялись в комнате, но инопланетный путешественник не собирался его использовать, бережно храня для того, чтобы применить в самый подходящий момент, разумно предполагая, что он может рано или поздно наступить. Мутанты, потеряв больше 15 особей, даже обладая лишь зачатками интеллекта, начали потихоньку осознавать, что им не справиться с этим монстром. Да, Хиро, облитый кровью и с кривой, ухмыляющейся ухмылкой, казался им именно монстром. Те, кто пытался сбежать, умирали первыми. В планы командира не входило отпускать никого из них. Ярость командира постепенно сходила на нет, и в дело вступил холодный расчет. Каждая из этих убитых тварей учитывая все бонусы. Это ходящая сокровищница с бесхозным опытом. Единственное, что для этого их надо убить. Но ведь этим парень и занимался, совмещая приятное с полезным. Спустя полчаса напряженного поединка, во время которого Хиро не останавливался ни на мгновение, весь двор оказался усыпан трупами орохнов. Прикончив последнего, он поднял голову к небу, закрыл глаза и яростно, душераздирающе закричал: выходите, твари, ну же, кто следующий?» Это было совершенно не в стиле командира, но этот, наполненный множеством чувств крик, помог ему успокоиться и прийти в себя. Открыв глаза, он увидел сидящих на крыше соседнего дома Тирана и Руслану. Они, не скрывая своих улыбок, наблюдали за стоящим среди множества трупов человеком. «Что, и нас собираешься уничтожить, как этих задохликов?» Спрыгнув на землю, приземлившись как пантера без единого звука, ехидно бросила девушка: «А силёнок-то хватит?» «Хочешь проверить?» — огрызнулся Хиро, глядя ей прямо в глаза. От него просто веяло опасностью, и улыбчивое выражение лица Русланы сменилось на нахмуренное. Она осознала, что он сейчас не шутит. «Хватит вам!» — повторив за девушкой, на землю спрыгнул Тиран. «Когда вы уже поладите друг с другом? Как кошка с собакой, ей-богу!» «До этой стадии мы еще не дошли», — хмуро бросила Руслана с презрением, осматривая командира, будто выливая на него ушат помоев, представляя и смакуя каждое мгновение в деталях. «Вот когда мы захотим вцепиться друг другу в глотки...» «Перестань накалять обстановку», — жестко осадил ее Тираноид. Его глаза блеснули всего на мгновение внутри маски, и на удивление девушка сразу же подчинилась. «А ты молодец, не ожидал, что сможешь справиться с королевой». «Тебе было о ней известно?» Внутри Хиро начала подниматься очередная волна гнева. «А может, вы вообще все это время наблюдали за происходящим с безопасного расстояния, даже не подумав вмешаться? В таком случае о каком альянсе между нами может идти речь?» «Остынь!» – заорала Руслана. «Если бы мы могли попасть в эту аномальную зону раньше, мы бы это сделали, можешь не сомневаться. Ты угодил в крайне неприятное место. Все наши попытки прорваться сюда оканчивались неудачей. Всему виной системное оповещение, в котором гласило, что один из участников выполняет особую миссию. Если коротко, в нем говорилось следующее: либо погибнет претендент, либо королева. Только тогда откроется доступ в эту локацию. Судя по тому, что мы сейчас с тобой разговариваем, и ты вроде не выглядишь бездыханным трупом», — развела она руками и, вздернув брови, обвела демонстративно и покрутила головой. «Мне продолжать?» «В таком случае зачем вы явились сюда?» — недоуменно приподнял одну бровь командир, понемногу успокаиваясь. «Уже забыл, что на тебя объявили охоту некоторые участники. Пока мы рядом, они не посмеют на тебя напасть. Мы теперь будем постоянно следовать за тобою тенью, иногда показывая себя. Это отрезвит слишком буйные головы», — будничным тоном произнес Тиран. В этот момент на улицу вышел Иван. Ему стало интересно, почему после боя сначала был дикий крик хозяина, потом тишина, и начали раздаваться вполне себе человеческие голоса со двора, что было довольно неожиданно. Тем более, что присутствие тех, с кем разговаривал Хиро, он не ощущал до самого последнего момента. «Хозяин, мне разобраться с ними?» «Просто, можно сказать, буднично», — уточнил он, отчего вызвал приступ хохота у Русланы. Она даже вытерла уголки глаз от набежавших слезинок, продолжая безумно смеяться. «Думаю, если мы объединим с тобой силы, то одного, а в лучшем случае двоих из них, сможем убить», — холодным, беспристрастным голосом произнес Хиро, отчего два других участника сразу же напряглись. Они не ожидали от него таких слов. «Но не сейчас, не сегодня, а может, и вообще не до конца турнира. Они вызвались побыть нашими няньками, поэтому пока просто посмотрим, как они будут справляться с принятыми на себя обязанностями», закончил свою речь командир, повернувшись в полоборота к стоящему рядом здоровяку. «Как там Су?» «Спит», отступив на несколько шагов назад, поближе ко входу в дом, ответил он. «Вот и мы пойдем. Сегодня я хочу нормально выспаться перед следующей локацией». Повернувшись к застывшим тирану и Руслане, парень им кивнул и медленно пошел в сторону дома, чтобы спустя несколько мгновений скрыться в нем. Иван еще несколько секунд постоял, наблюдая за действиями незнакомцев, а после уселся на ранее установленный пень и немигающим взглядом уставился, будто сквозь них. Еще минуту два лидера стояли и переваривали услышанное. Наконец, Руслана, усмехнувшись, тихо произнесла: «Ты посмотри, тиран, а мальчик-то растет!» «И не говори!» – хохотнул парень. «Нам остается лишь наблюдать, что из этого выйдет!» Развернувшись, они просто исчезли, словно испарились. В какую сторону и куда Иван даже не смог увидеть. Тяжелый выдался день, и это только третья средняя локация. Что же будет дальше?